Глава 8. Середина 20 века, год 1941, сентябрь месяц, где-то в лесах под Смоленском. Время по местному часовому поясу не установлено. Все произошло во время дежурства Ромки, уже едва светало, когда безутешно горе-ухажер, утомленный событиями последних дней, томно и ласково посматривал у костра на спящую Надю, будущий объект его юной, нерастраченной любви. Все бы ничего, ритуальные пляски у пирамид утихли, толпа рассосалась, ранний рассвет только пробивался сквозь облака, да вот беда. Убаюканный тишиной и влюбленными мыслями Ромка незаметно задремал. Ему снились желтые поля, рисунки на них, как они с Надей бегут среди колосьев, потом отчего-то заправщик на бензоколонке, рядом вычурный собор в готическом стиле, разинутая пасть динозавра, в которую проваливается вертолет. Стоп. Его мгновенно что-то разбудило. Какая-то неясная тревога будто подкинула тело. Осоловевшими глазами он уставился на огонь. Черт, где же рассвет? Отчего не всходит солнце? Сколько он был в отключке? Чувствуя вину, что заснул на дежурстве, Ромка обвел взглядом территорию. И чем больше обводил, тем больше оторопело замечал детали происшедших изменений. «Все это во время сна? Сколько же я тогда спал, ядрить его в пень?» Вокруг их островка суши, где еще недавно располагался небольшой лесок, теперь расстилалась однообразная и унылая равнина с редкими поросшими травой буграми кочками. Кругом зыбкая топь, вода, немногочисленные карликовые березы. А они-то откуда, черт возьми? Березы в Южной Америке, центральной ее части. Считай, в современной Мексике. Ромка протер глаза, не поверив увиденному. Болотистая местность с редкими островками суши уходила, казалось, за горизонт. Да так оно и было. Туда, где совсем недавно стояли величественные пирамиды, с которых ацтеки сбрасывали обезображенные тела. Пирамиды должны стоять, но их не было. «Мама дорогая...» простонал обреченно Ромка. «Опять нас швырнуло куда-то, кедрень и феник, черту на куличке, а я проспал». Потрясение было настолько сильным, что Ромка, схватив бинокль, стал наводить резкость окуляров на то место, где вечером располагался великий город Теночтитлан. Его не было. «Чертовщина какая-то! Эй!» заорал он, что есть мочи. «Подъем! Нас снова непонятно куда швырнуло!» Все мигом вскочили. Павел Сергеевич близоруко нацеплял очки, Антон с Надей крутили головами с просонок, еще не вполне соображая, о чем орет их младший друг. «Говорю, наш островок сейчас среди болот, и солнце никак не встает». «А пирамиды?» – слабо подала голос Надя. «Нет, их исчезли, испарились, пропали в пустоте, ноль в квадрате». «Как испарились?» «Тише, дочка», – пришел в себя профессор. «Сейчас все выясним. Дай-ка бинокль, голубчик!» Протянул он Ромке руку. Тот отдал, и Дробышев обвел взглядом горизонт. Обвел раз, потом второй по кругу, опустил и озадаченно передал Антону. Тот тоже обвел панораму, уставившись затем на профессора. «Ромка прав. Мы уже не в 16 веке и явно не в Мексике, судя по болотам и березам». «Березам?» – вскинула Надя брови. «Да, дочка». Озадаченно почесал затылок начальник группы. «Наши родные европейские березы, может, чем черт не шутит, даже русские?» «Так мы что, снова у себя дома?» С радостью воскликнула девушка, вспомнив гибель своих товарищей и чудовищные ритуалы поклонения ацтеков. «Мы больше не увидим жертвоприношений, нас никто не обнаружит?» «Погоди, дочка», — усомнился профессор. «То, что пирамиды с Теночтитланом исчезли, еще ни о чем не говорит, я имею в виду насчет эпохи. Вполне возможно, нас перенесло в пространстве, а время осталось прежним, 16 век. А может быть и так, что вместе с пространством переместилась и эпоха. Тогда мы сейчас неизвестно где и, собственно говоря, неизвестно когда. Понимаешь меня?» «Болото», – протянула она, водя биноклем по горизонту. «Сплошные болота, вода, трясина. Куда же нас занесло на этот раз?» Дробышев в это время пристально смотрел на Ромку, отчего у того покраснели уши. «Как это произошло?» – взгляд был суровым. Ромка с горечью вынужден был признать свою вину. «Ладно, ладно», – сконфузился он, видя, что опытный начальник все понял. «Ну, заснул на минутку». «На минутку?» Ромка покраснел еще больше. Особенно было неловко перед Надей, и Ромка уже мысленно считал ее своей невестой, а тут такой конфуз, черт возьми. «Воля ваша, не заметила, когда открыл глаза, ни взошедшего солнца, ни пирамид, ни города вдали, вот как сейчас». Ромка полностью растерялся, превращаясь в сморченный стручок гороха, да еще и на глазах у своей возлюбленной. Антон едва заметно усмехнулся, видя, как профессор прячет улыбку, оставаясь суровым. «Как можно спать на дежурстве? Ты же, братец, перед этим спал, когда сменил меня!» Ромка паник еще больше, готовый провалиться в это самое болото, чтобы не видеть лукавых взглядов девушки, так и срамиться к чертям собачьим. Ситуация была настолько комичной, что у всех троих вокруг парня невольно вырвался взрыв хохота. Требовалась разрядка, вот организмы и выплеснули давно накопившуюся негативную энергию. Еще немного, и хохот перешел бы в настоящую истерику, но Дробышев вовремя встряхнулся, обняв племянницу. «Все хорошо, что мы дали разрядку организмам, но теперь предстоит выяснить, куда нас занесло на этот раз». Надя вытерла слезы смеха и поцеловала оторопевшего Ромку в щеку. Тот расплылся по болоту, возносясь от счастья куда-то к небесам, а уже через минуту, горячась, рассуждал. «Слушайте, но мы же цивилизованные люди 20 века. Мы отправили людей на Луну, создали атомную бомбу, покорили оба полюса. Неужели не сообразим, где находимся?» «То-то и оно, друг мой», – подзадорил его профессор. «Облачно, солнце не видно, часы и компасы по-прежнему стоят. Единственное, что можно с уверенностью сказать, на данный момент мы не в Мексике и не в 16 веке». Ромка вытаращил глаза. «Но положим, что не в Мексике, я и сам понял, судя по деревцам и болотам». «Ты прав, березы в Мексике не растут, да и болот не наблюдалось». «Тогда откуда вы знаете, что не в 16 веке?» Дробышев хитро прищурился. «Посмотри себе под ноги. Даже я со своим близоруким зрением сразу различил эти следы, как только очнулся от сна. Ничего не замечаешь». Все последовали взглядом за Ромкой, который глянул себе под ноги. То, что они увидели, заставило всех замереть на месте. «Следы сапог!» – ахнула Надя, присматриваясь к отчетливым вмятинам среди подсохшего лишайника. Три пары хорошо сохранившихся следов подошв были заметны до того отчетливо, что все едва не вскрикнули от изумления. Следы пересекали островок и уходили куда-то в зеленую трясину, где, очевидно, находился брод. Рядом валялась сломанная палка в качестве шеста, с помощью которой незнакомцы, вероятно, ощупывали дно. «Да, вон и сам сапог», – согласился профессор, указывая на одинокий предмет обуви без пары, валявшийся в лишайнике, причем военного образца и явно нашего столетия. «Но позвольте», – опешил Ромка, – «откуда здесь на болоте сапоги?» «А где им еще быть, сапогам? Не в Сахаре же в песках с верблюдами». Тем самым я и определил, что мы не в 16 веке, судя по подошвам. Павел Сергеевич присел, разравнивая веткой лишайник, поднял сапог, вертя в руках. Размер 45, образца 40-х годов Советской Красной Армии. Такие сапоги были в обмундировании наших солдат во время Великой Отечественной войны. Я их хорошо знаю. Похоже, остались у моего отца, когда он пришел с победой из Берлина. А этот, очевидно, выкинули из-за непригодности. Видите, весь расползается по швам. Он слегка надавил на подошву, и сапог почти вывернулся наизнанку, превратившись в ненужный хлам. В таком уже не походишь. Видимо, у наших незнакомцев была запасная пара. Но зачем менять только один? В паре было бы надежнее. Может, второй выкинули в болото, кто знает. Все щупали, вертели в руках, передавали друг другу, разглядывая подошву. Только теперь до них начали доноситься какие-то едва уловимые звуки гула, идущего сверху. Ромка, задрав голову, усердно уставился в небо. Туда же последовали взглядами и Надя с Антоном. Павел Сергеевич близоруко прищурился. «Что там?» Первым издал возглас Ромка. «Ни хрена себе! Да это же... самолеты!» Подхватил Антон, дернув бинокль глазам, навел и обомлел. Бинокль пошел по кругу. «Как я и предполагал», – воодушевился Дробышев, вглядываясь в окуляры. Наши истребители И-16 против немецких мессершмиттов. Ишачки, как их называли пилоты, против мессеров». «Чего?» – не поняла Надя, перехватывая прибор. «Воздушный бой, дочка», – пояснил профессор. «Над нами в небе разворачивается самый настоящий воздушный бой времен Великой Отечественной войны, а следы под нами – следы партизан. Мы, друзья мои, в 40-х годах. Добро пожаловать на родину, в наш климатический пояс, и, судя по листьям с лишайником, сейчас начало осени, где-то сентябрь месяц». И победоносно умолк, давая возможность друзьям переварить услышанную информацию. Все завороженно наблюдали, как высоко в небе чертили зигзагами крошечные точки самолетов. Поливая свинцовым огнем, советские и немецкие асы входили в штопор, шли на таран, прошивали очередями фюзеляжи. Два немца уже дымили. За нашим ишачком увязался мессер, а правее, еще выше, показались два тяжелых юнкерса. Все это можно было разглядеть в бинокль, даже крохотные звезды и кресты на хвостах. «Парашют!» – воскликнула Надя, зажимая руками рот. «Немец!» – азартно выкрикнул Ромка, заметив, как один из мессеров, клюнув носом, выпустил черную полосу дыма. «Его относят к нам, в болото! Неужели наши не заметили?» «Похоже, им не до него!» – крикнул Антон. «К немцам подоспело подкрепление!» Было видно, как облака пронзил ровный клин из пяти юнкерсов, направляясь куда-то на восток. «Если летят на восток, значит, немец еще наступает». Тробышу принялся что-то прикидывать в уме. «Это позволяет предположить, что мы сейчас в сентябре 41-го, судя по климату». «Еще один!» – с восторгом заорал Ромка, передавая бинокль, даже не взглянув, кому именно. Взгляд был устремлен в небо, где дымился уже второй самолет. На этот раз один из тяжелых юнкерсов. «Немец прет на Москву?» – спросил Антон начальника. «Да». «А мы тогда где? Раз зенитки не стреляют, выходит, мы на оккупированной территории?» «Выходит, так. Вокруг столицы таких обширных болот до горизонта нет. Следовательно, мы где-то в Смоленской, Брянской или Калужской области. А может, и в Орловской, и Скурской. Но не в Калининской. Там Валдайская возвышенность, и таких огромных болот нет. А может, мы вообще в Беларуси? Я слышал по истории в школе, что там сплошные леса с трясинами», подал голос Ромка. Ответить Дробышев не успел. Он следил за крошечным куполом парашюта, который все ближе относило ветром в их сторону. Похоже, летчики не заметили выброску немецкого пилота, а наземные зенитки не стреляли по своим. «Прозевали», — определил более точно Ромка. Подбитый дымящий черной полосой мессер упал где-то в стороне далеко от них, не было слышно даже взрыва, а тяжелый юнкерс грохнул взрывом по ту сторону болот. Крошечный купол парашюта уже был виден без бинокля и продолжал приближаться, вырастая прямо на глазах. «Приземлиться где-то на тех кочках», – следя за спуском, предположил Антон, указав рукой на далекие бугры, поросшие мхом. «Что будем делать, Павел Сергеевич? Далеко, нас он не видит». Профессор лихорадочно соображал, прикидывая в уме траекторию приземления. «Немецкий летчик, возможно, раненый, да еще прямо в руки. Тут не каждый в первую секунду придет в себя, если учитывать, что все четверо только недавно были в совершенно иной эпохе цивилизации ацтеков». «Будем брать», – решительно заключил начальник, поправляя очки, съехавшие на переносицу. «Представим себя в роли партизан. Ружье и пистолет есть. Дочка, оставайся здесь. Приготовь наскоро аптечку. Возможно, понадобится медицинская помощь». «Фрицу?» – брезгливо сморщился Ромка. «Возьмем в плен», – пояснил профессор, наблюдая, как купол уже пересекал территорию дальних кочек. «Неизвестно, с какими людьми нам еще предстоит столкнуться. То, что сейчас 41-й, это только мои предположения, и они могут быть ошибочными. Крайне мало ориентиров и информации. У нас есть только ранняя осенняя погода, березы, болота и направление пролетевших юнкерсов, ушедших сбрасывать бомбы. А вот на какой город они пошли сбрасывать, мы понятия не имеем. Еще следы советской военной обуви и одинокий сапог», следя за приземлением, напомнил Антон. «Вот и узнаем сейчас. Дочка, пригнись и лежи тихо. Попытаемся взять его бесшумно». Все трое бросились в мутную жижу в том месте, где обрывались загадочные следы трех пар сапог. Воды действительно было по пояс. Антон, хромая, поднял винтовку над головой, профессор вытащил пистолет. Ромка замыкал вылазку, подмигнув на прощанье Наде. Та испуганно улыбнулась, прижавшись к засохшему лишайнику. А между тем... Отто Гаубер, штандартенфюрер и по совместительству сотрудник одного из отделений Аненербе, подчиняющийся непосредственно шефу СС Гиммлеру, сидел в салоне Юнкерса, который пролетал как раз над массивами болот, когда громыхнуло взрывом, и корпус мощной машины едва не развалился надвое. «Прямое попадание!» – крикнул из кабины второй пилот. «В бензобак! Герр Гаубер, приготовьтесь прыгать!» «Чего?» – не понял штандартенфюрер, тревожно бросив взгляд в сторону хвостовой балки. Повалили клубы дыма, из кабины выскочил штурман. «Падаем!» – лихорадочно сунув в руки противогаз, проорал он. «Вот парашют! Немедленно надевайте!» Отто Гаубер, как во сне, дрожа всем телом, слепо подчинялся, пока его облачали в парашют. Вой вышедших из строя двигателей смешался со звуками пулеметных очередей. Прогремел второй взрыв, машина стала крениться на бок. Где-то в хвосте громыхнуло третий раз. Дым стал удушливым, рядом с откидных кресел вскочили помощники, сопровождавшие его в этом секретном рейсе, но Гаубер уже ничего не видел. «Скорее!» орал через противогаз штурман. Самолет несло к земле, резало глаза, отчаянно бил кашель. Нахватавшись раскрытым в крике ртом удушливого дыма, начальник секретной миссии, как лунатик, подталкиваемый пилотом, почти на ощупь, едва волоча ногами, добрался до люка. Миг, и его уже вытолкнули вниз. Машинально, сразу дернув за кольцо, штандартенфюрер кубарем полетел в зияющую пустоту, а сверху хлопнул раскрывшийся купол. Звуки стрельбы и грохота постепенно удалялись вверх, его прыжок никто не заметил. С воем самолет пикировал вниз, но грохота взрыва Отто Гаубер уже не слышал. Мелькнула лишь мысль, что погибли все, не успев выброситься на ходу. От дыма в легких разрывало грудную клетку, глаза ничего не видели, тело обмякло, его несло вниз, не в состоянии управлять стропами. Почти ослепший, он рефлекторно прижимал в нагрудном кармане ту бесценную реликвию, которую должен был доставить командующему группы армий «Центр» Теодору фон Боку, находящемуся уже на подступах Москвы. Обнаруженный им до этого в Мексике пентакль ацтеков сейчас находился при нем, и он вез его в качестве всемогущего талисмана, способного изменить ход всей военной кампании против страны Советов. Это было прямое указание Гиммлера – «Вам предоставлена честь», – напутствовал перед вылетом рейхсфюрер СС, – «доставить этот талисман на Восточный фронт, в штаб главнокомандующего группы армий «Центр». Награду за обнаруженный вами артефакт вы уже получили из рук самого фюрера». При этом Гиммлер тщательно упаковал золотой пентакль собственноручно, перевязав сверток черной лентой. Было видно, что всемогущий шеф СС испытывал благоговейный трепет перед столь редкой и таинственной вещицей. Сам Отто Гаубер уже давно свыкся с артефактом, таская его с собой с тех пор, как пересек Атлантический океан, приземлившись в Лиссабоне. Маршрут от Мексики над Атлантикой до Европы был труден и долог. Пентакль был доставлен Гитлеру, который пришел в настоящий восторг, отчего Гаубер был повышен в звании и награжден крестом. Позднее фюреру пришла идея отправить Гаубера с редким талисманом на подступы к Москве, чтобы тем самым поднять дух наступающих войск перед решительным сражением. Как известно, Гитлер придавал весьма большое значение различным раритетам оккультных ритуалов, положив тем самым начало развития мистического ордена Туле с институтом Аненербе. Гиммлер вещал высокопарно, провожая Гаубера. «Эта вещица древних поклонений не просто реликвия, как сказал наш фюрер. Это уже символ могущества германской нации, наш талисман, вера в победу и крах коммунизма. Золотая пентаграмма ацтеков, которую вы обнаружили в раскопках древней столицы, позволит вам изменить ход всей русской кампании. Доставьте талисман на Восточный фронт, и Москва вскоре окажется у наших ног. Хайль Гитлер!» Щелкнув каблуками и выбросив вверх руку, Отто Гаубер отбыл на аэродром, унося с собой загадочный золотой талисман. А уже спустя пару часов летел в сопровождении помощников над болотами Смоленских лесов. Там-то и произошла с ним та первая неприятность, едва не стоившая ему жизни. Ослепший от дыма и едва не задохнувшись, он вывалился из горящего юнкерса, совершенно потеряв всякое представление реальности. Душил нестерпимый кашель, земля стремительно приближалась. Контролировать падение он не мог, поэтому врезался в кусты со всего размаху, на миг потеряв сознание от боли хрустнувшей коленки. В мозгу будто взорвался целый завод боеприпасов, а когда пришел в себя, произошла вторая неприятность. «Похоже, не разбился», – услышал он в притупившемся сознании русскую речь. Сам Гаубер располагал 4 языками, а 5-м русским владел достаточно сносно, чтобы понимать и разговаривать на нем. Недаром среди своих сослуживцев он слыл настоящим полиглотом. «Может, врезать ему ботинком в зубы?» – услышал он голос, очевидно принадлежавший молодому парню. Тупо ныла коленка, кашель давил, вырываясь наружу, но Гаубер предпочел не показывать, что пришел в себя. То, что он упал куда-то в болото, он мог разглядеть слипшимися от дыма глазами перед самым падением. Рельеф сверху показался ему сплошным месивом жижи с едва заметными островками суши. Первое, что пронеслось в голове – партизаны. «Я где-то в смоленских лесах, так и не долетев до линии фронта». «Я тебе врежу!» – откликнулся другой голос чуть постарше. «Не видишь, это не летчик, а кто-то из гражданских». Перед вылетом Гаубер действительно облачился в гражданскую одежду, но в карманах был партийный билет НСДАП, предписание Гиммлера и пропуск на Восточный фронт с рекомендательным письмом к командующему группы армий «Центр». Вместе с Пентаклем в нагрудном кармане находилось удостоверение специального отдела «Ананербе», на лицевой стороне которого красовалось изображение той самой пентаграммы ацтеков, стилистически измененной под новую форму. Его перевернули на спину, отцепляя стропы, затем слегка встряхнули, поднесли к губам флягу. Машинально Гаубер сделал глоток и тут же зашелся в хриплом, раздирающем кашле. «Гляди-ка!» – хохотнул молодой голос. «Как наш русский коньяк подействовал! Нечего такую ценную влагу расходовать на какого-то фрица!» «Я не есть солдат», – попытался прохрипеть Гаубер, слеповато раскрывая глаза. После дыма нестерпимо слезились веки, набухшие от ветра при падении. Поначалу он различил 3 неясных силуэта, склонившихся над ним. «Хе, он еще и по-русски шпрехает», – удивился молодой парень лет 22-23. Рядом присел чуть старше него, а сбоку склонился с флягой пожилой человек в очках, съехавших на переносицу. Он-то и задал первый вопрос, смачивая коньяком губы пленника. «Вы не пилот?» «Найн, ich не есть пилот». «Не с подбитого мистер Шмидта?» «Я есть с подбитый юнкерс». «Говорил же, это тот выпрыгнул из другого самолета. Можно я ему врежу?» «Я тебе врежу, пусть придет в себя. Он уже весь коньяк выхлебал, собака». «Говорите», – приподнял ему голову профессор. Гаубер едва не вскрикнул от боли в коленке. «Нога!» – простонал он. В глазах слеповатых и слезившихся потемнело. Еще секунда, и он снова провалился бы в небытие, но спас глоток коньяка. «Вы участвовали в воздушном бое?» «Найн!» – прохрипел Гаубер. «Нас сопровождать звено истребитель, когда напасть русский летчик». «Завязаться бой, я не есть солдат». «А кто вы?» «Я, как это есть по-вашему?» «Я геолог». «Кто?» – воскликнули все разом, потрясенные столь невероятным совпадением. «Ich bin немецкий геолог на службе орден Аненербе. Вы о таком не слышали, но он засекречен». Казалось, над болотами нависла тягучая тишина. Гаубер ничем не рисковал, озвучив название тайного ордена, как он полагал, дремучим партизанам. Никто поначалу не мог вымолвить ни слова, а он с удивлением переводил взгляд с одного на другого. Воздушный бой давно ушел в сторону, и теперь над простиравшимися до горизонта трясинами можно было услышать лишь щебетание птиц да одинокие кваканье лягушек. Вполне мирная картина, если учитывать, что друзья попали в 41-й год. Год наступления гитлеровцев на Москву. Первым прервал молчание профессора, озадаченно почесав переносицу. «Ну, голубчик, положим, об Ананербе мы наслышаны не меньше вашего, а, возможно, и гораздо больше, во всяком случае, я». «Ви?» – привстав на локти, изумился Гаубер. «Но ви же есть русский партизанин, а мой организацией совершенно секретен». «Ну, положим, мы не совсем и партизаны, а ваш орден, да, секретный, и до 48-го года широким массам будет еще неизвестен». «Да и, похоже, он начнет рассекречиваться весьма и весьма медленно. Только к концу 80-х годов его архивы станут более-менее доступны простому обывателю. А мне, как историку, весь ваш институт Ананербе уже давно знаком». Гаубер ни черта не понял из этого монолога. Какие-то 48-е и 80-е года. О чем бредит этот мужик в очках? Откуда знает само название секретного ордена организации Туле? Может, он, Гаубер, попал в руки контрразведки? Да вроде не похоже, судя по их экипировке. А она, надо сказать, довольно необычная. Гаубер с таким обмундированием еще не сталкивался. Да, и обмундирование ли это вообще? «Вы не есть партизанин?» «Нет». «А ты точно геолог, немецкая рожа?» спросил молодой. «А то я могу и в зубы врезать». «Тише, Ромка», прервал тот, что постарше. «Перед Надей будешь красоваться, а тут надо с деликатным подходом выяснить». «Я бы ему эту деликатность в задницу засунул. Отвечай, гнида фашистская, это ты моего деда на войне убил? Он не дошел до Берлина каких-то полсотни километров». «До Берлин? Как есть так? Германский солдат сейчас под Москва». «Это сейчас, а через 4 года будет под твой Берлин», передразнил Ромка. «Четыре год?» непонимающе пролепетал штандартенфюрер. «Как так может быть?» «Неважно», – с досадой махнул рукой Ромка. «Потом профессор все расскажет. Но если это ты моего деда убил, отправлю тебя на этих болотах искать мины. Молотком усек морду твоего геолога». «Как это есть профессор?» – не понял Гаубер. «Милости просим», – ответил тот. «Павел Сергеевич Дробышев, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук и так далее и тому подобное. Руководитель поисковой экспедиции, от которой, собственно, остались только мы. Еще Надя», – обиженно напомнил Ромка. «Будем тут до ночи сопли разводить или вернемся к ней?» Антон спохватился. «Сможете перебраться с нами вон на тот островок?» – указал он рукой в сторону. «Даже если бы и хотел, Гаубер все равно бы не увидел». «Мой нога!» – простонал он. «Я не есть убивать ваш дед!» – обратился он к Ромке. «Я ни раз не стрелять в этой война. Ничь военный, ничь солдат. Геолог, ученый». «Вы все ученые!» – злобно буркнул Ромка, но помог Антону поднять раненого. Втроем они, минуя топи трясину, спустя полчаса вытащили пленника на сухой островок, бросив его прямо в руки обрадованной Нади. Девушка уже места не находила от тревоги, но когда услышала знакомое пыхтение Ромки, бросилась навстречу. «Принимайте, сударыня фрица!» – пошутил Ромка, хоть и был озлобленный, что того пришлось тащить сквозь трясину. «Говорит, что не убивал моего деда, но я ему не верю. Будет брыкаться, позови, врежу в зубы». И улегся, отдуваясь от перехода. Девушка тотчас принялась расспрашивать остальных – отвечал профессор, в то время как Антон принялся разводить огонь. Кругом на несколько десятков километров не было ни души, сплошные болота. Куда утром идти, куда податься и как тащить на себе раненого, все это необходимо было обсудить у костра. Дыма они не боялись, воздушный бой утих, их никто не мог заметить. Вот так и появился в группе Дробышева еще один участник данной книги. А потом произошло невероятное. «Позвольте ваши документы, если уцелели», – попросил Павел Сергеевич на правах старшего. Обыскивать незнакомца не было в его правилах. Теперь они сидели у костра, в котором запекались утиные яйца, найденные Ромкой в гнезде неподалеку. Вспугнув уток, он насобирал их целый десяток, присматриваясь в камышах к одинокой цапле, но та вспорхнула при его приближении. Можно было наловить еще лягушек и поискать черепах, но пока ограничились яйцами. Позднее Ромка с Антоном попытаются проткнуть самодельным копьем какую-нибудь выдру. Надя перебинтовала колено пленника, фляга с остатками коньяка пошла по кругу. «Я воль, прошу!» – протянул пленник все бумаги, кроме письма Гиммлера. Пентакль покоился в кармане, и Гаубер пока выжидал, присматриваясь к незнакомцам, совершенно не похожим на партизан. Из головы не выходили слова, оброненные так называемым профессором и молодым парнем. «Через 4 года под Берлином, в конце 80-х, я знаю о Ненербе не хуже вашего». «Да кто же они такие, Пресвятая Дева Мария? Откуда взялись и куда идут? Что делают в этих болотах и как сюда попали?» Павел Сергеевич внимательно стал вчитываться в готический шрифт документов, потом внезапно дернулся, поднял непонимающий взгляд, снова вчитался в текст. Очки от потрясения съехали на бок. Антон, наблюдавший за ним, протянув руку к бумагам, поинтересовался. «Что там? Почему так изменились в лице, Павел Сергеевич?» «А?» – не понял тот. Потом протянул бумаги. «Господи! Да это же сам Отто Гаубер!» Осекся он, потрясенно глотая комок. «Кто?» «Отто Гаубер!» Услышав свою фамилию, пленник уставился на профессора недоуменным взглядом. «Мы есть знакомы?» «Не понимаете?» – вопросительно обвел товарища взглядом начальник группы. «Нихт найн!» – пошутил Ромка, но, увидев, как тот крайне взволнован, предпочел заткнуться. «Неужели не помните? Я ведь в начале знакомства рассказывал вам о нацистской экспедиции к раскопкам Теночтитлана. Помнится, даже символ чертил вам на песке у вертолета». «Вспомнил», – отозвался Антон. «Вы рисовали тот самый пентакль, что видели с вертолета на полях, когда там летали те шары организмы. И?» «И упоминали какого-то нациста, руководителя экспедиции Аненербе». «И?» – подался вперед профессор. «Потом назвали его имя». «И?» – победоносно едва не вскричал собеседник. «И имя ему было...» Антон запнулся, вытаращив глаза на пленника, который с непонимающей физиономией ловил каждое слово о себе. А на Нербе, символе кругах на полях, Надя, тоже уже вспомнившая, уставилась на раненого, готовая вот-вот разразиться криком восторга. Один Ромка ничего не понял. Он по-прежнему считал пленника порядочной сволочью. «Чего вы так все раскудахтались, как те утки с яйцами? Вроде Гитлера увидали, объясните толком». «Перед нами, друг мой, самый что ни на есть Отто Гаубер», торжественно произнес Павел Сергеевич. «Тот самый сотрудник Аненербе, штандартенфюрер и начальник экспедиции к Теночтитлану, при раскопках нашедший пентакль ацтеков». Тут вскочил уже Ромка. «А, сволочь, все-таки нацист, ядрить тебя в пень! Готовь зубы, ща врежу!» Пленник, и без того ошеломленный, услышал и звание, и цель секретной миссии к озеру Тескока – да еще из уст каких-то незнакомцев, хоть и не похожих на партизан, окончательно растерялся. Откуда? Откуда эти встречные люди здесь, в лесах и болотах, могли знать конечный маршрут его экспедиции? И самое главное, это уже вообще не укладывалось в голове, как они могли знать о золотом символе ацтеков. Он хранился в тайне, нигде о нем не было ни слова, и только впервые был сейчас вывезен из Германии на Восточный фронт. У Гаубера закружилась голова. Заикаясь, словно мальчишка, он едва выдавил из себя. «Но...» — хрип и кашель мешали говорить. «Но позвольте, как есть ведь знать о цель мой миссия? Как есть знать о реликвии?» Тут уже усмехнулся профессор, постепенно приходящий в себя. «А вот это, коллега, вам сейчас предстоит узнать с не меньшим потрясением». «Коллега?» – взвыл Ромка, почесывая кулак. «Да я его крокодилом скормлю, сволочь нацистскую». «Успокойся, друг мой», – осадил парня начальник. «Здесь нет крокодилов. А если серьезно, то он действительно ни разу не стрелял в этой войне. Перед нами ученый, геолог, хоть и состоящий в нацистской партии, а звание штандартенфюрера ему присвоил Гиммлер как раз после операции в Мексике. В Германии часто давали эсэсовские звания ученым, дипломатам, врачам, даже учителям. Например, зондерфюрер или еще какие». «Я воль», – кивал Гаубер, так и не сознавая, откуда у этих людей столь подробная информация о его раскопках. «Так это он раскопал ту погремушку из золота, что вы видели в кругах на полях? Пентакль ацтеков», – поправил профессор. «Да, это Отто Гаубер собственной персоной». И тут же зашелся веселым смехом. «Надо же, ребятки мои, как нам подкинула судьба такой шикарный подарок в образе известного археолога, с ума сойти!» Ромка, усевшись и немного поостыв, все же бросал подозрительные взгляды на пленника, когда начальник экспедиции принялся разъяснять тому о причинах их появления на болотах. «Вы, как ученые, скоро поймете, что все произошедшее с нами является чистейшей реальностью», – начал он. «Приготовьтесь услышать самую невероятную историю, которую вам доводилось слышать в своей жизни. Точнее, вообще никогда не доводилось». Дробышев поднял палец. «Готовы?» «Да, так точно!» Почти как военный по-русски ответил тот, с недоумением взирая на четырех людей, один из которых назвал его своим коллегой. Хоть Фриц по убеждениям Ромки и был последней сволочью, но Ромка, будучи последним романтиком, как он сам себя называл, все же поделился с ним ужином. И Павел Сергеевич Дробышев начал. Глава 9. 1941 год. Где-то в лесах под Смоленском. Время не установлено. Уже стемнело, когда закончился рассказ профессора. По мере повествования он упомянул все события, начиная с бензоколонки, Испанского собора, вылета вертолета и кругов на полях. Не забыл о шарах организмах, о катастрофе винтокрылой машины, о неандертальцах и динозавре, о погибших разведчиках и зиккуратах ацтеков, о ритуальных жертвоприношениях, а закончил тем самым символом, начертив его палкой в зале костра. «С последним перемещением сюда, в болото, мы поняли, что нас зашвырнуло в 41-й год куда-то в Смоленские леса. А тут воздушный бой, и как подарок судьбы вы, Герр Гаубер, прямо свалились с неба. И как это назвать, как не мистическим совпадением высших сил где-то там, вверху, в небесной канцелярии?» Подвел итог профессор, откинувшись с облегчением на лишайник. Он рассказал все. В лагере стояла тишина. Ни ветра, ни звука болота. Природа, казалось, застыла в своем грандиозном величии. Солнце село за горизонт, вокруг простирались топи. Надя сварила нехитрую похлебку, заново перевязав колено пленника. Тот слушал дивный рассказ, не перебивая, лишь поминутно выкатывая слезившиеся глаза. Сделанные Наде примочки из бинтов он мял в руках, позабыв все на свете. «Перемещение во времени?» — повторил он, потрясенно услышанным. «Другое измерение? Портал? Как есть иное пространство?» «Ацтеков забыл», — съязвил Ромка, поднимаясь и беря самодельное копье. «Темнеет уже. Пойду выдру или черепаху какую поищу на завтрак. Ты со мной, Антоха? Пусть эти ученые сами теперь разбираются, каким макаром нам отсюда выбираться. И самое главное — не наткнуться на немцев. Мы же, выходит, сейчас на их территории». Оба спустились в воду и ушли по броду к дальним камышам, где Ромка видел цаплю. Там же были и гнезда уток. Надя осталась прибирать у костра. «Теперь вы, Герр Гаубер, имеете полное представление, как мы сюда попали», – невесело усмехнулся Дробышев. «И что пережили, кого потеряли?» «Я понимать», – размышляя, кивнул археолог. «Но как есть, позвольте», – он развел руками в стороны. «Попасть из 16 век в 20-й. Как это у вас говорить? Уму непостижимо». «Так и есть. И вы есть из будущего? Из другой временной эпохи?» «Из 89-го, коллега. Потому и знаю о вас достаточно, потому и знаем мы точную дату окончания войны. Потому Ромка и упомянул ваш Берлин через 4 года. Сейчас вы под Москвой. А вскоре наши армии будут брать ваш Рейхстаг». Гаубер, с уважением слушая коллегу, пытаясь убедить себя, что все происходящее с ним реальность, что все это правда от начала до конца. Профессор показал ему свои часы, компас и винтовку образца будущих десятилетий. В карманах друзей сохранились кое-какие документы, различные мелкие вещи, по которым можно было судить, что перед ними действительно находились люди грядущих десятилетий. «У меня не есть укладываться в голова», – зачарованно повторял Гаубер. «У нас тоже», – усмехнулся собеседник. Поначалу мы не верили, пока не попали в гости к динозаврам с неандертальцами, а потом к ацтекам. Парадокс временной петли, и сразу несколько пространств перемешались между собой в определенной точке, которую мы считаем бензоколонкой. Это в нашем 89-м году. Профессор вкратце рассказал о своем времени, даже Надя иногда вставляла слово, о победе над фашизмом, о самоубийстве Гитлера, о Нюрнбергском процессе, о полете Гагарина, о высадке американцев на Луну, о выходе космонавта Леонова в открытый космос. О том, что Гаубер бесследно исчез в следующей экспедиции к Теночтитлану, профессор решил не упоминать, вместо этого подумав: интересно, а будет ли он помнить о нашей встрече на болотах? И как этот парадокс времени вообще произойдет? Архивы Ананербы в наше время уже рассекречены и подверглись всестороннему изучению. Ваше имя увековечено с этим пресловутым пентаклем, который стал впоследствии символом Ананербы, лишь частично изменив стилистический образ, закончил он. Археолог надолго задумался. Где-то в кустах взмыли потревоженные утки, разом загомонили лягушки. Антон с Ромкой возвращались с охоты. В небе высыпали звезды, взошла луна. Слушавший до этого с открытым ртом Гаубер вдруг хлопнул себя по карману. Он решился. «А знаете, я есть преподнести вам, как это у вас говорить, сюрприз. Яволь, да, я сюрприз». И, лукаво улыбаясь, поборов сомнения, медленно извлек из кармана увесистый сверток, перевязанный черной лентой, который Гиммлер собственноручно упаковал перед отлетом. «Вот», – протянул он, – «прежние хозяев были ацтеки, а теперь этот талисман есть достояние германской нации». Надя ахнула, когда начальник экспедиции развернул сверток, как раз подоспели и Ромка с Антоном, скинув с плеч двух болотных выдр. В другой раз это было бы их триумфом охоты, но сейчас все завороженно уставились на сверкающий в лунном свете артефакт. «Мамочки!» – благоговейно прошептала девушка. «Это есть мой находка в раскопка озера Тескоко. Пришлось пересечь Атлантик, чтобы вручить наш фюа», – признался Гаубер. В облике профессора что-то изменилось, когда он принялся разглядывать бесценную реликвию, инкрустированную драгоценными камнями. Все завороженно передавали друг другу, боясь сделать неловкие движения. Пентаграмма на лицевой стороне, казалось, излучала невидимую энергию, отчего у всех слегка покалывало пальцы. «Как наэлектризованный!» – с немалым значением обвел всех взглядом Ромка. Антон знал, что его друг в душе был лирик – даже в чем-то сентиментальный, но даже тут он вынужден был согласиться. «От него исходят какие-то неведомые нам лучи», – предположил он, – «как у тех шаров организмов, только там были лазерные или что-то в этом роде, а тут…» Наступила звенящая тишина, будто осязаемая всеми клетками организма. Пауза длилась долго. Гаубер с интересом наблюдал, как золотая вещица словно околдовала его новых знакомых, от которой они не могли отвести гипнотического взгляда. «Фух», – выдавил Ромка, вытирая вспотевший лоб. «Это ж надо, как притягивает». Этими словами он вывел из транса остальных. Державшая в руках артефакт Надя, словно очнувшись, с опаской отстранилась, боязливо бросив пентакль Гауберу. Остекленевшие глаза приобрели привычный оттенок. Очнулся от гипноза и профессор, когда Антон медленно произнес: «С этой штуковиной шутки плохи. Она обладает чем-то таким, что недоступно нашему разуму», и, взглянув осоловевшими глазами на немецкого археолога, удивился. «Как вам удалось не попасть под его чары? Он же, по-видимому, обладает гипнозом». «О, потому я носить его всегда завернут в тряпка», – хитро улыбнулся впервые пленник. «Если на него долго смотреть, твое тело терять контроль, а тело превращаться в мумий». «Иными словами, в пустой сосуд ходячего манекена?» – перевел по-своему Ромка. «Да-да», – размышляя, подтвердил Дробышев. «Об этом пентакле столько писали загадочного и таинственного, но…» – он помедлил. «До нашего 1989 года он так и не был обнаружен нигде». Гаубер поднял брови. «Вы есть знать его судьба? После Восточный фронт под Москва?» Он не попадет на Восточный фронт, не будет на подступах Москвы. Теодор фон Бок, ваш главнокомандующий, не поддержит его в руках. Оттого вы и проиграете наступление. Это будет ваше первое поражение. Затем последует Сталинград, Курская дуга. Слыхали о вашем генерале Паулюсе, который разработал план Барбаросса? Ой-я-я, он есть любимец наш фюра. Вот-вот. В катакомбах Сталинграда он станет фельдмаршалом, но в окруженном котле потеряет свою шестую армию, почти 300 тысяч ваших солдат. Это будет началом краха Германии. Потом наши генералы Конев с Ватутиным нанесут Германии разгром под Курском. Ваш славный танковый гений Гудериан вынужден будет отступать со своими танками. А в мае 45-го Берлин, закончил Ромка. Там погибнет мой дед. Посмертно ему дадут героя Советского Союза. «Я... понимать...» – обескураженно кивнул археолог. «Символ нации не попасть к стенам Кремля от того, что вы задержать меня здесь. Реликвия не попасть в штаб группы армий «Центр». Могущество будет утерян. Русский солдат двинет на запад». «Вы правы, так и будет, но не обязательно из-за того, что мы здесь задержали вас. Вы полностью свободны, мы и не вправе вершить историю, изменяя ее. Можете идти, мы преследовать не будем. Очевидно, не будь нас, вам все равно не суждено было бы добраться до штаба фронта. Не мы так, вас задержало бы что-то другое. Взрыв или те самые партизаны». «Я прыгать с горящий самолет». «Вот-вот», – профессор что-то прикидывал мысленно. «Самолет мог рухнуть вместе с вами, вы могли оказаться в руках СМЕРШа. Впрочем, нет, СМЕРШ появится позднее». «Вам что-то об этом есть известно?» – напрягся собеседник. «Как есть я умирать?» «Нет-нет», – профессору по-прежнему не хотелось упоминать о загадочном исчезновении будущей экспедиции, уже второй, к Теночтитлану. Подводная субмарина, на которой будет возвращаться Гаубер с новыми находками для фюрера – так и не всплывет в назначенном квадрате. Об этом Дробышев знал из источников архива Аненербе, но говорить не стал. «И реликвий пропадет в безвестность?» «Выходит так. Временная петля, закинувшая вас сюда, возможно, повернется некой лентой Мёбиуса. Слыхали о такой?» «Найн. Будет время завтра, постараюсь растолковать вам. Вы же, очевидно, и об Эйнштейне не слышали, и о его теории относительности. Об этот ученый я слышал, но с работами его не сталкивался. Он-то как раз и выведет на поверхность все парадоксы, связанные с перемещением во времени. А первое упоминание о порталах будет у писателя Герберта Уэллса в его фантастической книге «Машина времени», написанной в конце XIX века. За полсотни лет до нынешнего 41-го года будет рассказано о перемещениях в пространствах. «Не читать», – развел руками Гаубер. «Но это не мудрено», – успокоил профессор. «Ваш фюрер сжигал на площадях всю литературу, неугодную ему. Чего уж тут говорить об еврейских ученых или английских классиках. Одним словом, чтобы уже поставить все точки над «и», можно подвести итог». «Я понимать». «Да, Пентакль любым образом не достигнет Восточного фронта, не попадет в руки фон Бока. Потом он исчезнет в неизвестности. Конец истории». Над поляной нависла тишина. Каждый думал о своем. Луна необычайно ярко светила серебристым сиянием над бескрайними болотами. Ночь застала спутников у разведенного костра. Антон освежевал две тушки пойманных выдр и уже коптил на дыму. Надя прикорнула, положив голову на колени дяди. Сам профессор откинулся спиной на тонкий ствол деревца, а Гаубер отстраненно размышлял о только что полученной информации, обрушившейся на него, словно снежная лавина. За 4 с лишним часа ему довелось узнать столько всего нового и необычного, что мозг был не в состоянии сразу переварить услышанное. Один Ромка, последний романтик, продолжал что-то прикидывать в уме, как ему казалось, решая весьма трудную загадку. Гаубер сказал, что если долго смотреть на Пентакль, он обладает какой-то сверхъестественной силой. Выходит, обладая им, мы тоже становимся всемогущими, суперчеловеком, как в американских фильмах. А что если... «Можно еще раз взглянуть на талисман?» – попросил он Гаупера. «Не насмотрелся?» – сонно откликнулся Антон. «Всех уже клонило ко сну, пора было кому-то дежурить». «Вот ты и будешь первым», – не забыв его оплошность, на посту заявил начальник группы. «Я тебя сменю через 2 часа. Потом Антон, а Гер Гаубер, если не против», – обратился он к археологу, – «заступит как раз под утро». «Я воль», – ответил тот. «Я не есть бежать. Я все понимать и оставаться здесь с вами. А что показать в следующий день, там будем решать». «Я не слишком любить фюрера. Я не нацист, но я любить свой Германии. Я есть ученый, как Эйнштейн. Вы меня понимаете?» «Вот и отлично. Отныне вы не пленник, вы наш коллега». На том и решили. «Так можно Пентакль?» – спросил Ромка. «Я не потеряю. Пока буду дежурить, рассмотрю его, зарисую в блокнот, помечтаю маленько». «Да тут и терять-то негде», – сонно подтрунил его Антон. «Островок-то маленький, разве что утонуть вместе с ним в болоте». «Прошу», – протянул Гаубер вновь завязанный сверток. «Только Гер Рома, помнить, что долго смотреть на него не есть хорошо. Может, как это у вас говорить, помутнение рассудок». «Не боись, Германия», – весело откликнулся парень. «Я буду рассматривать с перерывами. Выдру никто не хочет». И, наконец, тихий ангел пролетел, все уснули. А дальше события разворачивались, как в том паршивом детективе. «Можно я тоже посмотрю?» – тихо спросила Надя, подсев к костру. Все спали, ружье Ромка прислонил к коленям. «Пожалуйста», – ошалело запнулся он, впервые оказавшись с девушкой наедине. Та, очевидно, немного подремав, решила составить компанию, но все еще была нерешительной. Что уж говорить о последнем романтике, который, прямо скажем, едва не расплылся по лишайнику, возносясь к небесам от счастья. «Какой красивый!» – выдохнула она, благоговейно беря из рук Ромки золотую вещицу. «И тяжелый. Как думаешь, он действительно обладает могуществом, или у него есть мистическая сила, недоступная нам?» Ромка во все глаза смотрел на девушку, не в силах вымолвить ни слова. Она сама первая подсела к нему. Впрочем, к нему ли? Тут дело скорее в самом талисмане, в его гипнотической силе, в его магнетизме. «Не против, если я посижу рядом?» – спросила она, бережно вертя реликвию в руках. Обрамленные золотом камни сверкали в свете луны, отбрасывая на лица двух путников крошечные искорки. Надя поежилась от непонятного предчувствия, чего-то неведомого, что сейчас, вот в этот момент, может произойти нечто такое, что полностью перевернет ее жизнь. «Сыро ночью», – поежилась она во второй раз. «Я это…» – растерялся Ромка, но тут же вскочил, срывая с себя куртку. «Вот, накинь на плечи». Надя едва не рассмеялась, глядя на неловкие движения забавного парня. Она уже давно заметила, что вызывает в нем глубокое чувство, ведь женское сердце не обманешь. Они мечтательно смотрели на звезды, на лик луны, прильнув плечами друг к другу. О чем-то тихо говорили, когда Надя подняла пентакль к лучам лунного диска. Он как-то странно засветился, по пальцам прошла дуга электрического тока, Надя тихо вскрикнула, но уже не успела опустить руку. Символ ацтеков блеснул зеленоватым сиянием, точно таким, как пульсировали шары организмы над кругами на полях. Завибрировал в руке и… Тут как-то все разом перемешалось. Поляна с островом вдруг пришла в движение, расплываясь в фокусе прямо у них на глазах. Ромка инстинктивно схватил Надю за рукав, притянув к себе. При этом ее вторая рука продолжала тянуться вверх вместе с пентаклем, туда, к луне, издавая зеленый свет. «О, Господи!» – вырвалось у девушки. Словно намагниченная рука не выпускала артефакт, а того своим мощным притяжением притягивал лунный лик, не отпускавший своей чужеродной силой. Еще секунда, и поляна начала превращаться в бесформенное расплывчатое пятно, похожее на сюрреалистическую картину Сальвадора Дали. «Дядь Паша!» – взвизгнула она. «Что? Что с вами?» Ромка в долю секунды проследил за ее взглядом и застыл в откровенном ужасе. То, что он в зловещем свете луны принял за ворох одежды или кочку, вдруг стало расползаться у него на глазах, принимая очертания растекающегося по лишайнику силуэта. Фрагмент за фрагментом, молекула за молекулой тело профессора расщеплялось, казалось, на атомы, постепенно исчезая в пустоте. Легкий зыбкий шлейф его образа влекло к лунному свету, уходя в звездное небо тонкой дымкой. Весь остров колыхался в сумрачном тумане. Будто во сне на глазах двух путников уносились к небесам силуэты Антона и Павла Сергеевича. Они так и не успели проснуться. Все произошло в считанные секунды. Надя только раскрывала рот в истошном крике, а тела профессора и Ромкиного друга уже превратились в фантомы, последними струйками уносившиеся к звездам. Только теперь, в этот момент, девушка наконец смогла обессиленно уронить вниз руку. Пентакль выпал из онемевших пальцев, искрясь зеленоватым сиянием, но Надя во все глаза смотрела сейчас с ужасом на то, что происходило с островом. Болота куда-то исчезли, заменяясь новым пространством, будто ими руководила чья-то невидимая рука. Зыбкая, дрожащая пелена острова с далекими березками сменилась потусторонней картиной чего-то расплывчатого и непонятного. Как пресловутый 25-й кадр мелькнуло и пропало, пронесшееся перед глазами дивное видение, мчавшийся навстречу паровоз, извергающий клубы черного дыма, мелькнуло и исчезло. «А-а-а!» простонал Ромка, чувствуя, что девушка заваливается на бок, теряя сознание. Его самого тянуло куда-то к земле, где лежал сверкающий артефакт, куда-то вниз, к подземным недрам планеты. Необъяснимая магнитная сила сковала все движения. И только сейчас, наконец, из пустоты, возник душераздирающий крик Нади, переходящий в паническую истерику. «Дядя Паша!» Падая и цепляясь за Ромку, завопила она. «Куда?» Разложившиеся на атомы тела Антона и профессора Дробышева уже исчезли в зловещем лунном сиянии. На поляне еще продолжал оставаться силуэт немецкого археолога, когда Ромка, превозмогая тяжесть в ногах, бросился к нему, тормоша за плечо. «Эй!» – захлебнулся он в крике, не выпуская из вида Надю. Та полусидела на земле, безвольно свесив на грудь голову. Поток слез душил ее, она пыталась разглядеть звездное небо, куда испарились тела Антона с ее дядей. «Эй, Германия, проснитесь же!» – тряс за плечо Ромка. «Герр Гаубер, слышите?» – впервые назвал он немца по фамилии. Остров исчез, под ногами возникло полотно старой железной дороги, по которой, извергая дым, с вихрем промчался паровоз. Грохот железа и нестерпимый звук пронзительного гудка заложил барабанные перепонки, отчего Гаубер мгновенно вскочил на ноги. «А!» – проорал он сквозь истошный гудок паровоза. «Что есть такое?» Фантом железного пыхтящего чудища мелькнул и исчез. Пространство вокруг троих путников вновь подернулось дымкой, заколыхалось и пошло рябью. Картина перемешанного между собой измерения сменилась следующим миражом. Вместо паровоза с рельсами на них обрушилась лютая зима. Рвануло обжигающим ветром, холод проник сквозь одежду, обдав Надю леденящим дыханием. Луна в небе пропала, на смену ей в одну секунду к зениту понеслось непомерно огромное солнце. Повалил снег. «Господи!» – разрыдалась девушка. «Я замерзаю!» Ромка инстинктивно бросился к ней, срывая с себя рубашку, оставаясь в тонкой майке. Гаубер тоже сорвал с себя то, во что был облачен при вылете к Восточному фронту, но девушка решительно отвела руки обоих, приходя в себя. «Я этим не согреюсь, а вы обморозитесь!» Пропали болота, пропал паровоз, на смену им пришел ледниковый период. И весь этот катаклизм произошел в течение какой-то минуты. Сквозь метель, прижавшись спинами, они с откровенным ужасом видели вдалеке могучие тени мохнатых существ с высоко закрученными бивнями. Две туши прошествовали мимо них вдалеке, сливаясь огромными тенями в морозном тумане. «Мамонты!» – выдохнул клубящимся паром Ромка. «Нас швырнуло опять к неандертальцам!» «Как есть опять?» – вытаращил глаза Гаубер. «Что вы, герр Рома, делать с Пентакль?» «Мы просто смотрели на него», – стуча зубами и прижимаясь к Ромке, ответила Надя. «А потом он начал светиться зелеными лучами, притягиваясь к луне». «Это есть плохо!» – прокричал сквозь вихрь метели Гаубер. «Амулет! Обладать потусторонней сила!» «Нас и без него уже забрасывало к динозаврам с неандертальцами!» – парировал Ромка. «Смотрите!» – вдруг вскрикнула Надя. «Мамонты! Они растворяются так же, как Антон с дядей Пашей!» Картина стала меняться. Пространство задрожало, мираж с мамонтами начал распадаться на фрагменты, словно разрушенная кем-то мозаика. Вместо снежного пейзажа появился колыхающийся в пустоте рельеф знакомых полей, за которым маячили дома дачного поселка. Мгновенно потеплело, дунуло теплым порывом ветра, снег исчез, под ногами образовалась трава, выросшая буквально ниоткуда. «Да что ж здесь творится?» – вне себя взвыл Ромка. Широко раскрытыми глазами Надя смотрела, как в долю секунды меняется пейзаж с рельефом. Целый пласт тектонической плиты съехал в сторону, образовав глубокий каньон, который на их глазах превращался в скальное образование. «Как в съемках фильма!» – зачарованно выдохнула Надя. Зубы уже не стучали, стало неимоверно жарко. «Перепады температуры!» – заключил Ромка. «Наш бы Павел Сергеевич трактовал бы это по-другому». «Как есть по-другому?» «Заметили, что пространства перемешались между собой, не успевая создавать температуру вокруг себя?» Невнятно понял Ромка, вытирая холодный пот. «Вот мы и стали свидетелями сразу нескольких перепадов температур». «Вы есть уже попадать в такое?» «Профессор же вам рассказывал, но мы еще не бывали в ледниковом периоде. Теперь вот побывали», – невесело усмехнулся он. «Ты как?» – повернулся к Наде. «Не успела замерзнуть?» Девушка с удивлением смотрела на руку, в которой сжимала зловещий артефакт. «Когда я успела его поднять?» – непонимающе посмотрела она на Ромку. «Я ведь его выронила, когда разряд тока прошел через руку». «Наверное, в порыве инстинкта, когда мимо нас шествовали мамонты». Гаубер осторожно перехватил амулет из рук Нади, пряча его в карман. «Но я ведь не помню, чтобы наклонялась!» – почти всхлипнула она. «Мы вообще ничего не помним, если посудить», – задумчиво пояснил Ромка, оглядывая горизонт. «И бинокль потеряли. Все промчалось в несколько секунд. Паровоз, ледники, жгучий холод. Теперь вот поселок дачный вдалеке. Что будет следующим?» И как в воду глядел. Зыбкий мираж далекого поселка заколыхался, как это бывает с эфемерным оазисом в пустыне, покрылся рябью, расплылся и исчез. На его месте, принимая очертания собора, возникло новое видение. Остроконечные шпили готического стиля пронзали небо, отчего у всех перехватило дыхание. «Испанский собор!» – зачарованно выдавил из себя Ромка. «Так вот он какой вблизи, черт возьми!» «Как есть собор?» – не понял Гаубер. «Это же есть архитектура Антонио Гауди в Барселона!» «Да-да, Антон уже видел его, а профессор как раз говорил об этом, как его?» «Гауди!» «Точно! Значит, сейчас ждите, либо появится бензоколонка, либо круги на полях, а там и шары организма, убившие нашу группу разведчиков!» «Надо избавиться от этого зловещего амулета!» – в сердцах выкрикнула Надя. Все трое топтались на месте, не зная, в какую сторону податься, на юг или на восток. У Нади катились слезы, потеряв сразу всех друзей, потеряв Николая, Аркадия, Семена и Григория, а теперь и своего дядю. Бедная, но отважная девушка за несколько минут испытала столько потрясений, что едва держалась на ногах, опираясь на плечо Ромки. Тот не сводил глаз с горизонта. Его самого давили душевные перегрузки, которые доводилось испытать не каждому человеку на земле. «Вот, смотрите!» – воскликнул он, указывая рукой. «Начинается! Собор был лишь прелюдией!» И, увы, действительно началось. Рвануло стремительным порывом ветра, камни под ногами пришли в движение, сползая в раскрывшуюся трещину. «Назад!» – Гаубер едва успел рвануть на себя девушку, сам поскользнувшись в расщелину. Обоих повлекло вниз, но Ромка успел перехватить руку Нади, так и застыли, боясь пошевелиться. Затем немецкий археолог дотянулся до выступающего из земли корня, ухватился, потянул за себя, и все трое оказались на поверхности. «Спасибо», – выдохнула испуганно Надя, бросив вниз полный отчаяния взгляд. Под ногами зияла глубокая трещина, уходящая куда-то в недра карстовой пещеры. «Вы спасли мне жизнь, Герр Гаубер». «Можно, Отто», – Галантно, как позволяла данная ситуация, поклонился он. «Вы мне тоже есть спасти жизнь. Меня мог расстрелять русский партизанин». Потом подумал и спросил Ромку. «Как есть мы сейчас в другом время? В другом пространстве?» «Похоже так, собор исчез», — поднялся на ноги последний романтик, помогая Наде встать. «Погодите!» — вдруг крикнул он, всматриваясь в горизонт. «А вот и наша бензоколонка!» «Что?» — не поняла Надя. «Заправка!» — азартно и с какой-то радостью выпалил Ромка. «Та самая, откуда нас с Антоном выдернула из своего времени! Откуда все и началось! Сначала Антон увидел тот самый испанский собор, потом нас швырнуло к Мертвому озеру, где мы встретились с динозавром. Потом был вертолет с Семеном, Гришей и Павлом Сергеевичем. А потом он осекся. Потом была встреча с тобой и знакомство с Аркадием и Колей». «И шарами-организмами», – печально закончила Надя, смахнув слезу. «Они убили всю нашу группу». «Я понимать», – с горечью поддержал археолог. «Вы потерять всех». Потом, вздохнув, потянул Ромку за рукав, который не отводил взгляда от бензоколонки, маячившей вдалеке. «Как есть, если ваше время, Герома, то вы старший? Куда нам пойти за вами?» Ромка и сам не знал, но деликатность немца мотивировала его на принятие скорейшего решения. Надя была рядом, ни провизии, ни ружья не уцелело. Пропал даже бинокль, зато остался тот чертовый пентакль, чтоб он провалился к чертям собачьим. Ромка переминался с ноги на ногу. А что, если они пойдут к заправке, и та возьмет да исчезнет, как тот остров, паровоз и, собственно, сами мамонты с ледниковым периодом? Что, если они пойдут, а на месте бензоколонки вдруг снова возникнут круги на полях и шары организмы? А предпринимать что-то следует, поскольку жутко хотелось пить и начинал терзать голод, да и солнце снова клонилось к горизонту. Черт бы побрал эти меняющиеся друг за другом измерения! «Наде-то что сказать?» Его мысли внезапно прервал Гаубер. Бессильно рухнув на колени, он схватился за голову, вдруг простонал. «О, майн год! А я, как есть жить в ваше время? Как теперь вернуться в свой Германии? Я же из 1941 год! Я не хотеть больше к фон Бок, командующий группой армии «Центр». Я не хотеть к фюа, к Гиммля! «Я хотеть в Германии, к своей семье, в свое время!» Силы оставили немецкого археолога. Надя присела рядом с немцем, проверяя повязку на колени. «Нужно было что-то решать, иначе они все равно сойдут с ума», – подумал Ромка. Испытания, выпавшие на их долю, могли сломить кого угодно. «Успокойтесь», – утешала Надя немца. «Нам тоже нелегко. Я потеряла близкого человека. Ромка лишился своего верного друга. От шаров погибли все наши товарищи». Именно в этот момент последний романтик заметил нечто такое, что заставило его вскрикнуть. «Это что еще? Что за хрень?» – уставился он на далекую бензоколонку. Надя поднялась посмотреть. Немец продолжал сидеть, схватившись за голову. Оба влюбленных застыли, казалось, не дыша. К заправке подкатила машина, из нее вывалился какой-то парень и, простирая руки, будто лунатик, направился несмелым шагом к извилистой дороге. Из будки заправки вышел человек, подойдя к машине. Следом из кабины выскочил молодой парень, отчаянно похожий на Ромку, и пустился за старшим товарищем. «Господи!» – зажала руками рот Надя. «Да это же... это вы с Антоном!» Ромка не верил своим глазам, раскрыв рот в остолбенении. Тот, второй Антон, внезапно замер, устремив взгляд куда-то в пустоту. «Он сейчас видит мираж собора», – зачарованно прошептал Ромка. «Откуда у нас все и началось, как будто нам показывают запись, снятого на пленку фильма?» Проглотив предательский комок, заключил он. «Сейчас Антон врежет мне в зубы, а сам провалится в иное измерение». Увы, так и вышло. Надя потрясенно наблюдала, как второй Ромка подошел к другу, что-то просил запальчиво, потянул его на себя, но Антон внезапно развернулся, ударив кулаком. Потом сделал шаг, протянул в пустоту руки и пропал. Исчез. Пространство вокруг на миг пришло в движение, покрылось рябью, заколыхалось матовой дымкой. «Сейчас меня швырнет следом», – с содроганием констатировал живой Ромка. Гаубер уже поднялся, широко раскрыв глаза, наблюдая за происходящим. Надя ахнула. Было видно, как второй Ромка шагнул следом в пустоту. Его силуэт расплылся, подернулся дымкой и также исчез в пустоте, лопнув, как мыльный пузырь. Заправщик потоптался на месте, протер глаза и, повертев пальцем у виска, вернулся в свою будку. Эфемерное видение закончилось. Наступило полное ошеломление. Прошло какое-то время, прежде чем Ромка смог подать голос. «Мы сейчас...» – с недоуменно раскрытыми глазами прошептал он. «Мы сейчас видели меня самого...» Последнее слово он выдавил по буквам. «Как в съемках фильма!» «И Антона!» – в тон ему зачарованно прошептала Надя. «Живого Антона!» Гаубер ничего не понимал. Держась рукой за перевязанную коленку, он переводил взгляд с обоих влюбленных на заправку, потом снова на них. «Это есть иное измерение?» – запнулся он. «Это есть та точка пересечения пространств на бензоколонке, о которой говорил профессор», – поддел его Ромка. «Та точка пересечения, откуда все и началось. Сейчас перед нами что-то или кто-то прокрутил кадры съемок, словно в фильме. Понимаешь меня, Германия?» Голос Ромки возвысился на октаву выше, едва не проорав в самое ухо. «Мы стали свидетелями того, как собственный я провалился с Антоном в иное параллельное пространство. Там нас встретит мертвое озеро с динозаврами в джунглях триасового периода». Ромка бессильно уронил руки. Эмоциональная вспышка иссякла в его утомленном организме. «Простите, Герр Гаубер, тут с ума сойдешь от этих измерений». «Я понимать», — сокрушенно согласился тот, помолчав, добавил. «Но нам есть куда-то необходимо идти. Может, в... твой заправка? Там ваша машина». «Заправка сейчас исчезнет», — обреченно выдавил из себя Ромка. «Неужели вы еще не поняли? Измерения наслаиваются друг на друга в том же порядке, как они пересекались между собой. И я не Павел Сергеевич, и объяснить толком не смогу, но даже вы, археолог, из 41-го года должны понять, что после мамонтов и паровоза прошло некоторое повторение этих пересечений. Все, что мы пережили перед этим... Вначале, после ледникового периода, появились наши дачные застройки, потом заправка, а сейчас...» Он дернулся, указывая вперед. «Я был прав, смотрите! Сейчас в этой точке пересечения появятся круги на полях!» И действительно, заправка подернулась дымкой, стала расплываться на глазах, меняя структуру, превращаясь в бесформенную картину сюрреалистически перемешанных фрагментов. Один за другим исчезали куски, словно кадры фильма, вначале бензоколонки, потом будки, а за ними и все окружающие местности. На смену знакомого рельефа перед ними расплывчатым пятном за секунду возникли поля и пастбища, над которыми вдалеке кружил... «О боже!» – со слезами кинулась вперед Надя. «Наш, это наш вертолет, там дядя Паша с Колей и Аркадием!» Гаубер изумленно наблюдал за маневрами неизвестной ему авиационной техники – такую винтокрылую машину он видел впервые в жизни. «Как есть чудо советский прогресс!» – прошептал он. «Наш фюа! Такого не делать!» «Ми-4!» – определил Ромку уже знакомые очертания корпуса, но тут же рванулся за Надей. «Стой! Вы с Павлом Сергеевичем не встретитесь! Они вас не видят!» Девушка поначалу вырывалась, но вскоре обмякла, лишившись последних сил. «Они нас не видят, Наденька!» повторил Ромка, следя взглядом за удаляющейся машиной. Та сделала вираж над полями, устремляясь к далеким скалам. «Полетели высаживать вас с Аркадием и Колей, а сами с Семеном и Григорием вскоре провалятся в то же измерение, что и мы с Антоном. Там, у озера с динозаврами, мы впервые встретимся». Надю душили слезы. «Я могла бы бежать и махать руками». «Ничего бы не помогло. Думаешь, почему нас не видели второй я и второй Антон на заправке? Они в своем времени, в своем пространстве, а мы сейчас за границами его купола, в ином измерении, понимаешь? Пространства хоть и пересекаются между собой, но...» Ромка подыскивал слова. «Но как бы не видя друг друга, что ли? Они идут параллельно, поэтому нас и не заметили, даже тот заправщик, что пришел в будку, покрутил пальцем у виска. Парень теперь нажрется водкой, увидев на своем дежурстве, как на его глазах растворились два незнакомца». Попытался пошутить последний романтик. «Но это будет в его собственном измерении. А ваш вертолет, что мы только что видели, уже совершенно из другого измерения, черт бы их побрал, эти пространства!» В сердцах Ромка прижал к себе девушку, которая, обессилев, со слезами уткнулась ему в плечо. Гаубер, понимающе, вздохнул. Вертолет исчез из вида. Осторожно, опуская девушку на землю, Рома решил уже довести дело до конца. Тут было не до сантиментов, предстояло вынести хоть какое-то решение. А сейчас, судя по хронологии событий, перед нами должны появиться шары-организмы. Все трое в этот момент находились среди колосьев на полях, и Ромка, мысленно пробежав в уме все предшествующие встречи с неведомым, резко дернул Надю на себя, закричав немцу: «В укрытие! Быстро!» Археолог как-то неловко согнулся, прижал голову, бросившись следом за Ромкой. В сотни шагов от них из пшеницы выступал небольшой холм, а впереди была полоса идеально уложенных и прижатых к земле колосьев, входящих, очевидно, в те круги на полях, разглядеть которые можно было только с высоты вертолета. Очевидно, профессор уже увидел из иллюминатора изображение символа ацтеков, пронеслось у Ромки в голове. «А может, мы как раз сейчас и находимся в самом центре этого проклятого символа?» Увлекая Надю, он кинулся к холму, крикнув на ходу: «Эй, Германия, прячьтесь, Герр Гаубер, мать вашу!» И вовремя. Далеко над колосьями, где-то в стороне от них, к небу метнулся зеленоватый луч света. Это были шары-организмы, проявление чужеродной силы, посланники иной технологии, исчадья ада и создание неизвестного разума. В ад Ромка не верил. Недаром кто-то из классиков сказал: «Ад – это другие». Как говорил Антон, люди делятся на две категории – умные, не имеющие религии, и религиозные, не имеющие ума. Ромка причислял себя к первым, но отчаянно перекрестился. Ад все же начинался. Прошло несколько минут, прежде чем Ромка, накрывая своим телом Надю, поднял голову, решившись наконец выглянуть из-за холма. Девушка дрожала, уткнувшись ему в плечо. Наконец-то последний романтик имел возможность показать свою мужскую силу и храбрость, хотя сам был в панике не меньше нее. Отто Гаубер и бывший штандартенфюрер СС, так и не попавший к фон Боку на Восточный фронт, лежал рядом, полностью отдав инициативу молодому парню. Что он, немецкий археолог 40-х годов, собственно говоря, мог сделать? Это была не его эпоха, не его измерение. «Где они?» – с дрожью в голосе подняла голову Надя. «Где шары?» «Тихо!» – прижал ее голову Ромка. «Если все, как я думаю, верно, то они сейчас внутри своего измерения, там, где и вертолет, следовательно, нас не должны увидеть. Но подстраховаться не лишнее. Лежим, ждем, наблюдаем. Не высовывайся, Германия!» – прошипел он Гауберу. «Неизвестно еще, как они себя поведут. В том измерении они уничтожили Николая с Аркадием, добравшись затем до Григория с Семеном. С таким же успехом они могут пересечь границу, оказавшись уже в нашем реальном мире, где сейчас мы находимся. Павел Сергеевич определил бы это так, что пространство как бы симулирует друг друга». Ромка запнулся, сам удивившись своему красноречию. Откуда взялись такие познания в физических законах? Впрочем, законами тут как раз и не пахло. Все перевернулось кувырком к чертям собачьим. Продолжая наблюдать за далекими маневрами шаров, он прокомментировал: «Мечутся, выстраиваются в ряд, меняют направление. Ого! Взмывают к небесам и падают вниз в долю секунды. Похоже, они подчиняются заранее установленной кем-то программе. Все выглядит настолько идеально и синхронно, что тут не обошлось без математики». «Дядь Паша говорил же», – подала голос Надя, – «что они-то как раз и рисуют те фигуры на полях. Не люди это делают, а внеземной разум». «Да-да, помню. Мы сейчас как раз и находимся в центре одного из рисунков». «Ты хочешь сказать самого Пентакля?» «А бес его знает, может, и в нем, чем черт не шутит». Гаубер слушал, совершенно не понимая, о чем идет речь. В своем реальном времени он, может, и слыл известным в определенных кругах ученым, но здесь, в другом мире, в мире будущего, он был бессилен даже перед Ромкой. Молодой парень знал гораздо больше него, да и девушка могла дать ему 100 очков вперед, так как принадлежала уже к иному поколению. А новые поколения, как известно, всегда опережают старые, идя нога в ногу с движущимся прогрессом. Вот и все дела. «Что-то начинает происходить», – отвлек его мысли Ромка, тревожно всматриваясь вдаль. «Что там?» – подняла голову Надя. «Господи, когда же мы, наконец, вырвемся из этого круговорота? Вернемся ли домой назад в наше время?» «Вот сейчас и глянем. Приготовьтесь». Надя глубже зарылась лицом в воротник своего спасителя, что характерно, девушка уже полностью доверилась этому рубахе-парню, который оберегал ее последние часы, совсем так, как когда-то оберегал Павел Сергеевич. Дробышев был для нее в качестве второго отца, а нынешний Ромка стал новой опорой и защитой. «О майн год!» – внезапно вскрикнул Гаубер. «Мой рука!» Оба влюбленных резко обернулись на крик и застыли в откровенном ужасе. «Я не чувствовать свой рука!» Никто не заметил, как один особенно выделяющийся размерами шар бесшумно завис над ними, выпустив изнутра пучок зеленоватых лучей, сканируя возвышенность холма. Поток невидимых электронов прошил пространство насквозь, добрался до тела археолога, обволок его лучами, будто рыбацкой сетью. С выкатившимися от смятения глазами Отто Гаубер смотрел на свою руку, которая растворялась в пустоте, принимая бесформенные очертания. Так плавится пластилин при высокой температуре, так расплывается вулканическая лава, а на картине Сальвадора Дали так выглядят расплавленные часы. Сейчас рука немца напоминала сгусток, капающий на землю жидкой ртути. «Мамочки!» – взвизгнула Надя, отпрянув назад. «А ноги? Что с ногами?» Повязка на коленке упала вниз с уже несуществующей коленки. Тело археолога быстро и методично растворялось прямо на глазах. Исчезла в пустоте расплывшаяся рука, стали прозрачными ноги, следом растворились внутренние органы, пока лучи не перешли к голове. Раскрытый рот археолога издавал еще запоздалый крик, когда сеть лучей поглотила и саму голову с выкатившимися от ужаса глазами. «А-а-а!» Уже глухо звучало где-то в пустоте эхо его голоса. «Мое тело! Как больно! Я не хотеть умирать здесь! Моя семья! Моя дочка! А-а-а!» И эхо затихло. Исчезла одежда, пропал сам ученый. На месте его зияла выжженная воронка очерченного силуэта, где он только что прятался. Не удостоив вниманием остальных путников, шар-организм, пульсируя и сокращаясь в диаметре, покачался в воздухе, внезапно раздулся в размерах и, хлопнув, как мыльный пузырь, распался на атомы. Лучи свернулись в точку, наступила тишина. Отто Гаубер перестал существовать в этом мире. Вместе с ним исчез и пентакль ордена Анненербе, стилистически измененный, но сохранивший свойственную ему пентаграмму ацтеков. Ромка с Надей остались одни. Пройдет несколько секунд, прежде чем Надя разразится истерическими рыданиями, душившими ее. Ромка будет сидеть и бестолково глядеть в пустоту. А между тем... Эпилог. 1941 год. Североамериканская котловина. 30-я параллель. Саргассово море близ Бермудских островов. Время установлено. 20 часов 8 минут по местному часовому поясу. Штандартенфюрер СС Отто Гаубер ничего не помнил. В тот день немецкая субмарина из серии 7C шла в надводном режиме, всплыв на поверхность Атлантики после нескольких дней подводного хода. Экипаж высыпал на верхнюю палубу, вдыхая свежий морской ветер, приятно щекотавший лицо. Погода стояла ясная, кораблей союзного флота в этой части координат не наблюдалось, можно было сделать небольшую передышку. Группу археологов штандартенфюрера Отто Гаубера подняли с надувной шлюпки на борт в условленном месте, после чего командир субмарины взял курс на Бермудские острова. «Ваш маршрут, герр Гаубер», напутствовал шеф СС Гиммлер перед отплытием экспедиции в Мексику. «Рассчитан до математической точности. Ваша миссия, как понимаете, является сверхсекретной и выйдет к побережью Португалии, где вас встретит конвой из двух крейсеров. В Лиссабоне сядете на самолет и, пересекая половину Европы, доберетесь до Берлина. Прием у фюрера будет великолепен. Разумеется, все это при условии, что вы доставите нашему фюреру тот артефакт, что раскопаете в руинах древнего Теночтитлана». Гиммлер поднял бокал, чокнувшись с археологом института Анненербе. «Прозит!» «Прозит!» – щелкнул каблуками Гаубер. Сейчас, по прошествии 2 месяцев раскопок, он вез с собой на борту субмарины секретный груз – таинственную реликвию империи ацтеков. Это был золотой пентакль в форме древней пентаграммы, инкрустированный драгоценными камнями. По древним поверьям ритуальных преданий, данный артефакт должен был обладать могущественной силой, способной изменить весь ход войны на Восточном фронте. Командир подводной лодки был вкратце извещен о тайной миссии экспедиции и лишних вопросов не задавал. Германские субмарины были полноправными хозяевами большей части Атлантики, поэтому путь назад в Германию представлялся Гауберу едва ли не увеселительной прогулкой. Доблестные войска фюрера уже стояли на подступах столицы Советов, а вся оккупированная территория от Смоленска до Бреста была под германским контролем. «Вижу землю!» – крикнул наблюдавший на мостике матрос. «Первый из Бермудских островов», – констатировал командир лодки, стоящий рядом с Гаубером, вдыхая свежий морской бриз. «Поздравляю вас, штандартенфюрер! Четверть пути мы преодолели. Таким ходом послезавтра будем в зоне видимости португальских берегов. Соскучились по семье?» «Не то слово, герр Шомберг. В ушах песок, в мозгах ацтеки», – пошутил он. 2 месяца в раскопках. «Надеюсь, фюрер по достоинству оценит мою работу, проведенную в Мексике. Мои подводные лодки втихомолку поговаривают, что вы на борту лодки везете какой-то могущественный амулет. Не обижайтесь на них. Матросы в море всегда подвержены мистике, еще с незапамятных времен». «Откуда такая информация, герр Шомберг?» – поднял брови археолог. «Миссия вообще-то подразумевала собой высшую степень секретности. Ваши помощники из экспедиции после шнапса легко развязывают язык», – в ответ пошутил командир подлодки. 2 месяца без выпивки, а тут на борту еще и превосходный коньяк. Вот и разговорились». «Спасибо. Учту на будущее. Впрочем, раз реликвия уже у нас в руках, то степенью секретности можно и побрезговать. Дело сделано, осталось доставить вещицу Гиммлеру». «Вы хотели сказать фюреру?» «Нет. Вначале груз примет мой шеф СС, а затем уже собственноручно передаст его торжественно фюреру. В том и заключается его хитроумный план, он ведь знает, как неравнодушен к раритетам глава германской нации». «А что вам?» «А мне повышение по службе, крест с дубовыми листьями и новая вилла где-нибудь в Померании. Давно мечтал на озере порыбачить. Да и дочка подрастает». Разговаривая таким образом, оба собеседника спустились вниз. Прозвучала команда на погружение. «Дальше». А дальше все произошло, как в том страшном сне. «Возгорание в топливном отсеке!» – закричал кто-то из подводников. «Машины стоп! Рули на всплытие!» – молниеносно отреагировал командир лодки, но было поздно. Субмарина только уходила носом под воду, только задраили верхний люк рубки, когда над волнами вспучился огромный водяной гриб и прозвучал оглушительный взрыв. Корпус подлодки обволокло гигантским шаром пламени, грохнуло 2-м взрывом, экипаж превратился в пылающие факелы трепыхавшихся тел. По волнам расползлось масляное пятно, рубку разнесло на части, крики обгоревших матросов эхом наполнили морские просторы Бермудских островов. Еще секунда, и подводная пучина поглотила субмарину целиком. Отто Гаубер, штандартенфюрер СС, немецкий археолог и сотрудник ордена Аненербе, так и не вспомнивший свои перемещения во времени, ушел в бездну вместе с остальным экипажем субмарины. Ему не суждено было вернуться к своей семье. В глубины океана близ Бермудских островов вместе с ним погрузился и пентакль ацтеков. Теперь его могилой станет дно Саргассова моря североатлантической котловины. Загадочный талисман древней империи будет покоиться на дне до его следующего обнаружения. История реликвии закончена. На этом все. Постскриптум. А что же Ромка с Надей? Надо полагать, с ними все будет в порядке. Они поженятся и обзаведутся прелестными ребятишками. Они уже сейчас где-то в ином измерении. Влюбленную пару раскидает по своим отрезкам времени. Ромку на заправку к Антону, Надю назад, вертолет к профессору Дробышеву, Григорию и Семену. Аркадий с Николаем будут готовиться к высадке вблизи кругов на полях, где в колосьях пшеницы с высоты птичьего полета Павел Сергеевич с восторгом обнаружит изображение знакомого пентакля. Обнаружит и сфотографирует. Двум счастливым обладателям влюбленных сердец еще только предстоит встретиться в ином измерении. Все пойдет по кругу, как в той пресловутой петле Мёбиуса. А над всем этим, где-то незримо, невидимо и недоступно человеческому разуму, будут парить в пустоте те самые пульсирующие шары организмы. Но это уже другая история из другого пространства.